Сергей сразу понял и хладнокровно проговорил. «Вижу, знакомство сегодня не состоится. Все слишком весело настроены. Ну что же, зайду в другой раз». И вышел из барака. «Не огорчайтесь, это мелочи. Со мной было хуже, когда я впервые пришел в лагерь», — нагнал Деворуев. «Ваша задача — добиться не только уважения, но и доверия». Фомин не стал расспрашивать дальше и побежал в барак. За короткое время он на многое нагляделся. На верхних нарах, свесив волосатые ноги, сидел совершенно голый человек с наброшенной на колени рубашкой. К его плечам и шее были пришиты нарисованы генеральские погоны. Тонкие струйки крови засохли на груди, спине и руках. Он сидел с закрытыми глазами и открытым ртом. «Генерал, смирно!» — крикнули из-за нар, как только Фомин открыл дверь. Голый человек вскочил и, прикрывшись рубашкой, вытянулся. «Вольно!» — быстро и громко раздалась вторая команда. Человек болезненно сморщился и исчез за нарами. Было тихо. «Порядок, гражданин-воспитатель, жалоб нет!» — проговорил чей-то голос нар. «Где этот человек? Что все это значит?» «Это наши артисты. Спросите, может, откликнется», — ответил насмешливо тот же голос. Заключенные начали укладываться спать, давая понять, что дежурному делать больше нечего. Возвращаясь, Фомин заглянул в барак, где жил Петров. Тот ожесточенно рвал струны гитары и с надрывом напевал. «Где-то и когда-то веселые ребята под этот подгитарный пили звон. Пили, гуляли, головы ломали, по струнам разливался самогон». Голос у него был сочный и мягкий, но сквозь разгульные слова песни и ее веселую мелодию прорывались тоска и безнадежность. «Петров, вы, оказывается, музыкальный человек. Приятно послушать», — сказал Фомин, подходя поближе. «Душа не деньги, гражданин. Не украдешь, да не проиграешь», — улыбнулся заключенный. «Давно в лагерях?» «Не помню. Много раз судились». «Бывало», — неохотно ответил Петров и неожиданно запел. «Не ходи ты понад тюрьмою, да не стучи подборами, не мучь ты сердце воровское своими разговорами». Он бросил гитару и поднялся. Прошел рядом с Фоминым, лег на нары и отвернулся. Ушел и Фомин. Только в дежурной комнате он обнаружил пропажу часов из маленького кармана брюк. Глубокой ночью он пошел с очередным обходом по лагерю. Было тихо. В бараках еле мерцал свет засиженных мухами лампочек. Где-то в городе прогрохотал запоздалый трамвай. Скоро затихли и его скребущие звуки. По небу ползли рваные тучи. Луна то пряталась в их лохмотьях, то снова разбрасывала между тенями бараков полосы холодного света. Недостроенный склад топлива за баней устрашающе чернел. Сергей зашел в прачечное отделение. Степенный банщик Вагин готовил постельное белье, раскладывая его стопками для каждого барака. Фомин сел к окну. Выглянула луна, и полоса света легла на внутреннюю часть склада. К своему удивлению, он увидел там силуэты людей. «Что там может быть? Удивительно!» — сказал он. Вагин неожиданно встал у дверей. «Не ходите туда, гражданин начальник. Выслушайте, я давно в лагере и многое знаю. Там рассчитываются воры. Один из них проигрался, срок оплаты долго истек. Должник не заплатил. По воровским законам за это избивают, но не уродуют и не убивают. Все это делается в присутствии воров и их верхушки. За этим следит вся шпана. Ходить туда не нужно. Разбегутся, и виноватого не найдется. Парня все равно изобьют». Но Сергей не мог сидеть спокойно. Открыв неслышно дверь, он тихо добежал до первой палатки и оттуда не спеша направился к бане. Первыми встретились Копченый и Ленчик. Остальные, крадучись, разбегались по баракам. «Почему не спите? После вечерней поверки ходить по лагерю не разрешается». «Извините, пожалуйста, да тут такое дело. заговорил Копченый.